Снег шел несколько дней подряд. У Пат была температура, и ей не разрешали вставать с постели. В этом доме многие температурили. «Все из-за погоды», — сказал Антонио. «Слишком тепло. И вдобавок этот фен. Недаром говорят, лихорадочная погода». «Прогулялся бы ты хоть немного, дорогой», — сказала Пат. «А на лыжах кататься умеешь?» «Нет. Откуда мне уметь? Я никогда не был в горах». «Антонио тебя научит. Ему это только доставит удовольствие. Ты ему симпатичен. Мне куда приятнее находиться здесь». Она привстала на кровати. Ночная рубашка соскользнула с плеч. Господи, до чего она отощала? Да и шея стала совсем тонкой. «Робби», — сказала она, — «сделай это ради меня. Не хочу, чтобы ты тут без конца сидел у ложа больной. И вчера сидел, и позавчера. Этого уже более чем достаточно». «Я с удовольствием сижу здесь», — возразил я. «И снег меня нисколько не привлекает». Она громко дышала, и я различал неровные хрипы. «На этот счет я поопытнее тебя», — сказала она и облокотилась о подушку. «Так будет лучше нам обоим. Сам потом увидишь». Она с трудом улыбнулась. «Еще успеешь насидеться у меня после обеда и вечером. А с утра не надо, милый, а то мне становится как-то тревожно. Утром у меня жуткий вид из-за температуры, а вечером все по-другому. Я поверхностная и глупая женщина, не желаю быть уродливой, когда ты меня видишь». «Что за чепуха, Пат?» Я встал. «Ладно, будь по-твоему. Прогуляюсь немного с Антонио. К 12 вернусь. Надеюсь, моя лыжная вылазка обойдется без переломов костей». «С лыжами ты быстро освоишься, дорогой». Ее лицо стало спокойным. Выражение боязливой напряженности исчезло. «Ты очень скоро научишься замечательно кататься. А тебе почему-то всегда охота выпроводить меня отсюда», — сказал я и поцеловал ее. У нее были влажные и горячие руки, а сухие губы потрескались. Антонио жил на втором этаже. Он одолжил мне пару ботинок и лыжи. Все подошло. Мы с ним были одинакового роста. Мы пошли на учебную поляну за деревней. По дороге Антонио внимательно посмотрел на меня. «При повышении температуры больные начинают нервничать», — сказал он. «В такие дни здесь творятся странные вещи». Он положил лыжи перед собой и закрепил их. «Самое страшное — это ожидание и полная невозможность что-либо предпринять. От этого больные лишаются последних сил, теряют рассудок». «Здоровые тоже», — ответил я, «потому что присутствовать при сём и быть совершенно бессильным...» Он понимающе кивнул. «Иные туберкулезники занимаются трудом», — продолжал он. «Другие прочитывают целые библиотеки. Но немало и таких, которые ведут себя просто как школьники. Стараются удрать с мертвого часа, как в детстве сбегали с уроков физкультуры. А завидев на улице врача, трусливо ухмыляются и прячутся в какой-нибудь лавочке или кондитерской. Тайное курение, тайная выпивка, запретные вечеринки, сплетни и всякие дурацкие проделки. Все это якобы спасает их от пустоты и от правды тоже. Я назвал бы это довольно игривым, легкомысленным, но вместе с тем, пожалуй, и героическим пренебрежением к смерти. Впрочем, в конечном счете это все, что им остается». «Да», — подумал я, — «в конце концов, всем нам тоже не остается ничего другого». «Ну что, попробуем?» — спросил Антонио и воткнул палки в снег. «Давайте». Он показал мне, как закреплять лыжи и как сохранять на них равновесие. Это было нетрудно. Сначала я довольно много падал, но постепенно стал привыкать, и дело пошло на лад. Через час катание окончилось. «Хватит», — сказал Антонио. «Вечером у вас будут ныть все мускулы». Я отстегнул лыжи и почувствовал сильную пульсацию собственной крови. «Хорошо, что мы с вами побыли на воздухе, Антонио», — сказал я. Он кивнул. Это мы можем проделывать каждое утро. И, кстати, тогда в голову приходят совсем иные мысли. «А не зайти ли нам куда-нибудь выпить?» — спросил я. «Это можно. Зайдем к Форстеру, опрокинем по рюмочке Дюбоне».